Глава 3. Магазины и покупки. Иранцы любят ходить по магазинам, выбирать и торговаться, даже если на среднюю зарплату особо не разгуляешься. Торговля тут до сих пор чаще всего ведется в маленьких специализированных лавочках или под прохладными сводами базаров. Особенно хорош базар на площади Накш-Джахан в Исфахане и базар Вакиль в Ширазе. Важную роль в иранской экономической жизни играет большой базар, базар Бозорг, в Тегеране. В свое время исламская революция началась именно с базара. Нынешнее правительство крайне уважает и даже побаивается торговцев. Беспорядки на базаре или забастовки – закрытие магазинов в неурочное время – серьезный политический сигнал, с которым в Иране считаются. Большой базар основан на оптовой торговле. Тут крутятся большие деньги и проворачивают сделки важные люди. Глядя на крохотную лавчонку, порой невозможно поверить, что в день через нее проходят миллионы долларов. Базари – владельцы лавок на базаре в Иране. Аналог российских олигархов. Когда в Иране впервые хотели ввести НДС, базар резко воспротивился, и правительству пришлось отступить. Сошлись на минимальной цифре – 3%. Причем дальнейшие попытки повысить этот налог базар пресекал на корню. А на продажу золота НДС и вовсе отменили. Издревле базары делили на росты. Длинные ряды, заполненные лавками с одинаковыми видами товаров. Мол, хочется же посмотреть, прицениться. А это неудобно, если лавочки с аналогичными вещами будут разбросаны в разных концах базара. Сегодня в своеобразные росты превращены некоторые улицы иранских городов. Например, на одной торгуют исключительно сувенирами и изделиями ручной работы, на другой – мебелью и светильниками, на третьей – автомобильными запчастями, на четвертой – только сумками и чемоданами и тому подобное. Настоящий восточный базар. Как можно там не побывать? И несмотря на родственников, умолявших меня лишний раз подумать или как минимум получше припрятать деньги, в первые недели моего пребывания в Иране мы с русской подругой отправились за покупками с утра пораньше. Памятуя о предупреждениях, попросили сходить с нами на базар подвозившего нас таксиста, чему впоследствии были очень рады. Улица, ведущая к базару, уже полна мелких торговцев. Только успевай уворачиваться от зазывал. А стоило зайти за ворота, и мы оказались в прохладных коридорах под каменными сводами, где ждали тысячи магазинов и магазинчиков. Передвигаться было не так-то просто. С одной стороны нас атаковали носильщики с большими тележками на колесах, с другой — мотоциклисты, не снижавшие скорость, даже въезжая в толпу посетителей. Если бы не наш верный таксист, нас бы уже раз 10 переехали. Базар оказался настоящим городом в городе. Мечети, гостиницы, банки и даже пожарная станция. У каждого крытого ряда своя специализация. Одежда, медная посуда, золотые украшения, бумага, специи, ковры. Тут же открыты табачные лавки и сапожные мастерские. Работают портные, переплетчики, лудильщики, плотники, точильщики. Однако старинным базар не казался. Особенно если учесть, что несколько рядов были посвящены исключительно фирменным подделкам. От Nike до Yves Saint Laurent. В целом он мало отличался от московских рынков начала 2000-х. Разве что был в несколько раз больше. Причем, вопреки ожиданиям, нас так и не обокрали. Но большие города постепенно захватываются супермаркетами и привычными нам крупными пассажами, как тут называют торговые центры. Если первые иранские торговые центры напоминали те же базары, куча непонятных магазинчиков, нагроможденных друг рядом с другом, то в последние годы иранцы многому научились у конкурентов в Эмиратах и Турции. Ныне в Иране строят моллы с красивыми залами европейского вида, ресторанами и даже набережными. Не так давно открылась иранская гордость – Иран-молл, самый крупный торговый центр в мире. Общая площадь – 1 950 000 квадратных метров на искусственном озере Читгар в Тегеране. Магазинов на 7 этажах более 700. Имеется и конференц-центр, и гостиница, и каток, и многозальный кинотеатр, и боулинг, и многое другое. Чтобы обойти весь молл, понадобится несколько дней. Впрочем, многие иранцы предпочитают даже не пассажи и базары, а покупки через интернет. Недавно местная компания Snap, заказ такси через приложение, открыла доставку из магазинов клиенту, и сервис пользуется бешеной популярностью. Особенно приятно, что цены на многие товары местного производства в Иране пока заметно ниже, чем в России. Конечно, магнитофон или компьютер по дешевке купить вряд ли удастся. Зато стильно и дешево одеться вполне. Вопреки распространенному мнению, иранки носят отнюдь не только манто. Длинное подобие куртки, закрывающее все неправильные с точки зрения ислама места. Или платки. За закрытыми дверями манто можно снять, демонстрируя друзьям очередную мини-юбку или топик. При этом в иранских модных магазинах все в основном заполнено иранским и турецким товаром. Из-за санкций мировые бренды официально не представлены. Но это не значит, что приобрести их невозможно. Просто этот импорт ввозится через серые каналы, отчего его стоимость заметно возрастает. Например, обычные джинсы «Манго», стоящие в России в пределах $30, в Иране обойдутся втрое дороже. Само собой, при покупке фирменных товаров нужно быть осторожным. Там, где брендовые вещи – редкость, всегда будет много подделок. И в этом беда Ирана. Можно отдать приличную сумму денег за Nike Adidas или, например, Emporio Armani, и получить китайскую подделку, пусть и неплохого качества. Ведь официальных представительств зарубежных компаний в Иране нет и в обозримом будущем не предвидится. Впрочем, сами иранцы относятся к подделкам спокойно. И каждый будет хвастаться вещами от Армани, даже если очевидно, что его финансов на них бы не хватило. Местные фабрики и дизайнеры научились шить одежду очень неплохого качества. Парадоксально, но по-настоящему красивые и долговечные модели здесь под иранскими брендами не продают. Им стараются нашить турецкий, а то и итальянский ярлык. В конце концов, качество не хуже, а на якобы иностранную вещь можно поставить более высокую цену. Но вот менее качественные линейки продают как иранские. И на базаре, и в торговом пассаже важно торговаться. Иранцы не стесняются сбивать цены. Здесь торгуются всегда и везде. Неприличным торг считается только если речь идет о продуктах. И в антикварных лавках, и в модных бутиках иранские покупатели просят о скидках и ведут серьезные споры с продавцами. Это никому не кажется странным, здесь так принято. В Иране существует ряд товаров, уникальных для страны и обладающих очень высоким качеством. К сожалению, в развитии их производства, кроме разве что ковроткачества, на сегодня средств вкладывается мало. А жаль. У них есть достаточный потенциал чтобы стать важной статьей экспорта. И, конечно же, именно эти вещи стоит приобрести на память тому, кто посещает Иран в качестве туриста или с деловым визитом. Сувениры и изделия ручной работы. Существуют персидские ковры на любой вкус и кошелек. Шелковые и шерстяные, дорогие и дешевые, сделанные кочевниками или сплетенные в городских мастерских. Поскольку иранцы учатся разбираться в них с детства и на машинную вязку смотрят с пренебрежением, симпатичный машинный коврик обойдется совсем недорого. Фабричные ковры не идут ни в какое сравнение с теми, что изготовлены традиционным способом. Качество ковра определяется числом узелков на квадратный сантиметр. Чем их больше, тем оно выше. Например, самый простой и недорогой ковер до 30 узелков на 1 квадратный сантиметр. Ковер среднего качества 30-50 узелков на 1 квадратный сантиметр. Хороший ковер от 50 узелков на 1 квадратный сантиметр. Высококачественный и дорогой ковер до 500 узелков на 1 квадратный сантиметр и больше. Хотя такие ковры чаще можно увидеть в музеях, чем в магазинах. Ковродел-кочевник за день завяжет 8000 узелков, а плетельщик на заводе до 12000. Не мудрено, что по-настоящему качественные ковры плетут в течение 1-2 лет. На Исфаханском базаре наш взгляд притягивает вывеска на английском «Ковры-самолеты». Хоть мы и не собираемся ничего покупать, мимо этой лавочки пройти невозможно. Заходим внутрь, и я осведомляюсь у радушного хозяина, на каком ковре тут можно полетать. «Да вы сами взлетите от счастья без всякого ковра, как только узнаете, какие у нас цены!» — смеется он. Нам приносят чай со сладостями и параллельно читают краткую лекцию о том, как отличить хороший ковер от плохого и какими узорами украшают свои ковры различные кочевые племена. Да-да, ковры кочевников самые качественные. Их мастера бережно хранят древние секреты, утраченные современными ковроделами. Оказывается, каждый цветок на ковре, каждый круг или квадрат, каждый мифический зверь что-то дозначают. Иногда говорят об истории племени, иногда содержат скрытое пожелание счастья владельцу. Нередки и религиозные мотивы. Так лампа на ковре изображает священную лампу из Мекки. Плетельщики ковров в рисунках рассказывают о своей жизни. Искусно стилизуют окружающие пейзажи. Деревья, животных и цветы. Особенно часто лотосы, хризантемы и розы. Традиционные ковры плетут из шерсти. Сначала ее придут, потом замачивают, моют и сушат, а уже затем окрашивают, чтобы соответствующий оттенок везде был одинаковым. Раньше использовались естественные красители – травы, кожура плодов и так далее. Сегодня иногда применяются искусственные краски, но ими стараются не злоупотреблять. Ковер моют, чтобы его цвета заиграли. Иногда для этого тоже используются химикаты. Ковроделы-кочевники, как правило, плетением занимаются женщины. Изготавливают ковры на горизонтальных ткацких станках, которые немного весят и легко транспортируются с места на место. Из-за простоты инструмента рисунок на коврах не столь изыскан, и деталей меньше. Зато качество шерсти очень высокое. Естественно, кочевые ковры всегда небольших размеров. Кочевники нередко воспроизводят узор по памяти. Поставщики ковров сегодня чаще закупают товар в деревнях, где в небольших мастерских установлены вертикальные ткацкие станки. На них можно создавать самые разные и куда более интересные рисунки. Узоры делают по образцам или же копируют со старых ковров. В последнее время городские фабрики и сельские мастерские завалили рынок массой ковров. Их качество остается под вопросом, рисунки повторяются. Но, тем не менее, кочевников с базара потихоньку вытесняют. Уходили мы из магазинчика в приподнятом настроении, правда, так и не согласившись приобрести роскошный ковер с бело-голубым узором за 10 тысяч баксов. Более дорогая разновидность ковров. Ковры из шелка, либо из сочетания шерсти и шелка. Уникальность шелка в том, что узелков на 1 квадратный сантиметр можно завязать значительно больше, чем получилось бы из шерсти. Рисунок на таком ковре значительно сложнее, но и ручного труда уходит куда больше. Кроме ковроткачества, в Иране существуют и другие народные промыслы. В Исфахане большой популярностью пользуется набивка – каламкари. С помощью деревянных печатей на бежевую ткань накладывается черный рисунок, а затем заполняется синим, красным, желтым и зеленым цветами. Позднее из таких тканей шьют очень красивые скатерти, салфетки, сумки, халаты, занавеси и тому подобное. Местные умельцы также изготавливают блестящие разноцветные изразцы. По этой технологии некогда украшали мечети и другие общественные здания. Древнее искусство, известное еще со времен Кира Великого, достигло своего расцвета при сефевидах в XVI веке. Сегодня туристы не перестают удивляться чудесам персидской архитектуры и всегда готовы купить на базаре пару чудесных изразцов на память. Хороша и персидская керамика, славящаяся с древнейших времен. Особого внимания заслуживает мина – вазы, тарелки и сосуды, покрытые тончайшим орнаментом, как правило, синего или зеленого цвета. Сначала их делают из меди, заранее чеканя нужный рисунок. Затем покрывают белой глиной и обжигают. И только потом расписывают и обжигают вновь. Особая технология обжига делает поверхность чрезвычайно прочной. Можно царапать рисунок гвоздем, что нередко проделывают хозяева магазинов на глазах у изумленной публики, и с ним ничего не случится. Другой популярный сувенир – хатам. Особая разновидность инкрустации, которой в Иране украшают все. От шкатулок и рам до шариковых ручек. Узор выкладывают из крохотных кусочков дерева, меди, кости и тому подобное, а сверху покрывают лаком. Интересна и традиционная одежда народов, проживающих в различных областях Ирана. Легкая обувь и рубашки с длинными рукавами из Керманшаха и Хузестана, шелковые одеяния из Езда, шерстяные курдские куртки и шапки из Курдистана и Элама или шерстяные носки из Масуле. Все это до сих пор делается исключительно вручную, так, как эти предметы одежды шили деды и прадеды нынешних иранцев. Красивы иранские изделия из меди, декорированные кувшины, самовары, вазы и прочие сосуды. Великолепна персидская чеканка, галамзани, по меди, золоту и серебру. Знаменитые миниатюры персидские художники обычно рисуют на верблюжьей кости, и стоят они недешево. Хороши и изделия местных ювелиров из золота, серебра и уникальной иранской мешхетской бирюзы, равной которой в мире нет. Специи и орехи. В иранских городах и селениях встречается множество лавочек с самыми разнообразными специями. Король специй – шафран, который, как известно, собирать можно только вручную. Большим спросом у иранцев также пользуются кардамон, корица, сумах. В любом магазине покупателей ждут свежие фисташки, по десятку сортов на любой вкус. Иранские фисташки недешевы и пользуются большим спросом на мировом рынке. Другие виды орехов в Иране тоже очень хороши. В любом иранском доме для гостей непременно ставят миску с аджилем, смесью вкуснейших орехов и семечек. Персидские сладости. Почти на каждой улице можно наткнуться на магазинчик с волшебной надписью «Ширини» – сладости. Там их продают на вес. Перечислим самые основные. Гэс – подобие сладкой нуги с фисташками и другими орехами. Самый вкусный покрывают шоколадом. А самый известный гэс делают в Исфахане. Сахан – липкая хрустящая сладость из фисташек, шафрана и виноградного сахара. Продается как отдельными кусками, так и в форме круглых коржей, от которых можно не спеша отламывать по кусочку. Лучшие делают в религиозном куме, неподалеку от Тегерана. Пулак – нечто вроде леденцов-петушков, в виде тонких плоских пластинок с самыми разными вкусами. Пахлава – вкусная, медовая, поделенная на аккуратные ромбики. Пальчики оближешь. Лучшую делают в Езде. Печенье и сладости из риса везут из Керманшаха, главного города курдской провинции Ирана. Лавашак – плоские пластинки фруктовой пастилы из сушеного абрикоса, вишни, граната, барбариса и тому подобное. Подведем итоги. Как санкции повлияли на наличие товаров в иранских магазинах и доступность иностранных брендов? Первое. В иранских магазинах присутствует полный ассортимент товаров. Страна постепенно переходит от традиционных базаров к современным торговым центрам, не уступающим по размерам и обстановке аналогичным западным. Тем не менее, экономическая и политическая роль крупных базаров дает о себе знать. Второе. Иранцам доступно большинство мировых брендов одежды, техники и тому подобное, но по завышенным ценам. Все это поступает в страну по серым каналам. Велико число подделок, дешевых и не очень. Но сами иранцы это серьезной проблемой не считают. Третье. Многое производится внутри страны, но при этом иранцы не стесняются навешивать иностранные ярлыки на качественные иранские вещи. Ведь тогда можно продать их дороже. При этом ряд исконно персидских товаров, например, ковры, считаются иранской гордостью, и их производство постоянно развивается, несмотря на отсутствие господдержки и инвестиций.